наш мозг рожден. В межвидовой слепой борьбе стремился он множить людей по всей земле. Любовь цвела лишь в интересах видовых, ветрам несла тысяч сердец разбитых крик. В мире давно все знали, лживая любовь земная, добрая любовь бывает в сказках лишь и снах. Но технологии крылья делают сказки былью. Стала любовь стабильной, без тревог и зла. Наивные песни о вечной любви слагал весь свет. Минуло 100 лет, для пленки кассет лишь память из детства. Но чувства, как в песнях, доступны теперь. Раскрыт секрет, как их получать, как их отключать. Весна по реквесту. Проще расчет нейронный действий всех сторон. Проще понять друг друга, проще познать друг друга. Знание даст любовь на благо всем. И звой наивной песни о вечной любви слагал весь свет. О мифах тех лет, но найден секрет, как все сделать честно. Те чувства, как в песнях, доступны теперь в 100 крат теплей, надежней, полней, разумней, мудрей, чем в грезах чудесных. Чудесной, о вечной любви сбылись мечты. Мы знаем о ней, природа людей теперь стала честной. Любовь будет вечной, пусть даже ее заглушишь ты. Все чувства опять несложно достать из памяти внешней.